Глава 1, эпизод 2. Разбудил Кайлина стук в дверь, громкий и настойчивый, который немедля отдался в висок так, будто дверным молотком колотили прямо Кайлину по голове. «Солнце тяжарко», — скорбно пробормотал он, потеряв ладонями лицо и поглубже забрался под одеяло. Ему очень хотелось уснуть обратно, но быстро стало понятно, что уже не получится. В сознание беспощадно врывались воспоминания о вчерашнем вечере. Значит, там были те три девицы. Одна из летнего двора, ужасно смешливая и с кудряшками, две из зимнего, со светлыми до прозрачности глазами и остренькими зубками, которыми замечательно кусались. Не из местных холмов, оттого ужасно желающие поближе поглядеть на здешнюю достопримечательность в лице Кайлина, высокородного полукровку, которому не нравится пакт. Довольно молодые по меркам народа холмов, то бишь родившиеся сильно позже создания пакта и оттого о жизни людей, имеющие весьма приблизительное представление. Так что Кайлин вскоре поделился с ними человеческой традицией пить на брудершафт, а после целоваться. Последнее по желанию, разумеется. А когда прелестные девы холмов поинтересовались, с кем из них у Кайлина есть желание целоваться, он, разумеется, ответил «со всеми». На что девы справедливо заметили, что если он будет по кругу пить до дна со всеми тремя, то очень быстро упадет под стол. Тут-то они и поспорили, что Кайлин вполне осилит пить не в три раза больше, а ровно столько же, наливая себе на каждый поцелуй, то есть брудершафт, по третий бокала, невзирая на то, что полукровка. Вот где чистокровные девицы точно его уделали, так это в том, что у них сейчас наверняка голова не так сильно болела. Прекрасная сопротивляемость ядам, которой Кайлину действительно досталось меньше, чем чистокровным. Девицы не учли только, что, как человек, он был колдуном, притом хорошим, а значит, прекрасно обученным самоконтролю. Он даже сознание терял исключительно по собственному желанию, ну или когда совсем паршиво дело было. А уж с опьянением тем более как-то мог управиться. Стук в дверь раздался снова, и Кайлин с мрачным стоном разлепил глаза и воззрился на прикроватный столик, на котором лежала бумажка с порошком от головной боли и стоял стакан минеральной воды. «Спасибо, Берта». Не без усилия приподнявшись на локте, он решительно высыпал в рот весь порошок и сразу запил его залпом. Порошок был отвратительно горьким, зато минеральная вода ощущалась чистым благословением свыше. После нее Кайлин даже смог сесть, свесив ноги с кровати. Если вдуматься, о споре он ни капли не сожалел. От души целоваться с тремя девицами по очереди было восхитительно. Особенно, когда две из них уселись к нему на колени, разыграв эту замечательную возможность по жребию, потому что на всех троих у него колени не хватало. Хотя они бы вряд ли добрались до чего-то большего, чем поцелуи, учитывая, насколько они надрались. Но все равно отлично вышло. И что ему вчера, спрашивается, так не понравилось, что он аж домой сбежал сквозь метель? Нет, безусловно, будь он трезвее, не взбрыкнул бы так. Но все равно должна быть причина, которую от Кайлина покамест скрывали темные воды памяти. Как именно он добрался до дома, тоже помнилось не слишком хорошо и урывками. В дверь снова от души заколотили, и Кайлин снова от души выругался. «Да кого там в Иркалаке принесли с утра пораньше?» — вопросил он в пространство, и только тут понял, что это, скорее всего, клиент. Голова с похмелья соображала совсем плохо. Берта не открыла сразу, потому что чем-то занята, но скоро уже откроет, и Кайлину придется срочно приводить себя в вид достаточно пристойный, чтобы принимать клиентов. Что будет совсем непросто. Мужественно поднявшись с кровати, он подошел к окну, чтобы взглянуть на крыльцо и выяснить, кого именно принесли в Иркалаке. И с облегчением обнаружил, что это не клиент, а его добровольный помощник Ионел, который уж как-нибудь переживет совершенно непристойный после вчерашнего вид Кайлина. Так что он ограничился тем, что накинул халат поверх мятой рубашки, в которой спал, и торопливо поплескал на лицо водой из умывальника, чтобы хоть каплю взбодриться. А потом побрел на первый этаж, стараясь поменьше шевелить головой, потому что порошок еще не успел подействовать.